Глава третья. «Убью их!» — глухо прорычала я, обхватив бледные щеки Рига ладонями и всмотревшись в его белое, как снег, лицо, на котором слабо подрагивали покрытые инеем ресницы. «Уроды! Твари поганые! Идиоты долбаные! Козлы! Кому они тут нахрен нужны тут? Риг! Риг, ты как?» Вместо ответа Драмт безвольно обмяк, чем вызвал у меня новый поток ругательств в адрес святош, приперевшихся в степь незваными гостями и едва этим не угробивших одного несносного гордеца, у которого не хватило ума попросить помощи на пару минут пораньше, до того, как закончился последний накопитель, и до того, как заявившиеся не вовремя мудаки довели его до полного истощения. Хорошо не убили, иначе я не знаю, что бы тогда с ними сделала. Спасло их сейчас только одно. Ригу срочно требовалась помощь, так что пока он не придет в себя, отойти и исполнить свою угрозу я попросту не смогу. Но так просто они все равно не отделаются. Как только освобожусь, тут же сверну кому-нибудь шею. Не посмотрю на высокий сан, бритую макушку и стальные наплечники. Да-да, господин Горан, это я о вас. Уже успела увидеть вашу довольную рожу на поле. И как только смогу отойти от Рига, приложу все усилия, чтобы она перестала быть такой довольной. В идеале вообще перестала бы быть. А если еще окажется, что из-за вашего раздолбайства Риг не сможет открыть второй коридор, у меня из горла сам собой вырвался утробный рык. — Надеюсь, это не в мой адрес? — едва слышно шепнул мастер Драмт, чуть приоткрыв левое веко. — Гайде? — Гай! — машинально рявкнула я, поправляя маску, но тут же спохватилась и прила чужую голову с надеждой, всматриваясь в почти незаметное шевеление бледных губ. — Рик! Рик, ты живой? — Не очень. «У-у-у, собаке бледнокожей, свежую!» Мастер Драмт ощутимо дернулся, неожиданно осознав себя лежащим на земле, с уложенной на мои колени головой. Растерянно распахнув уже оба глаза, он пару секунд ошарашенно взирал на мое рассерженное лицо, потом почему-то смутился, вяло дернулся, устав, видимо, смотреть снизу вверх, да еще и в перевернутом виде. Но я только нахмурилась. Правда, шипеть разъяренной кобры перестала. Ведь святош можно оставить и на потом. — Лежи, умник, и силы бери сколько надо. — Мне уже лучше. Лежи, кому сказано. Ты слаб, как малек у карася. А я больше ничем не могу тебе помочь. Почему сразу не сказал, что выдохся? Поняв, что не в его положении спорить, Рик обреченно улегся обратно и устало закрыл глаза. — Наши все прошли. — Да, не увиливай от ответа. — О-хо-хо. Я недобро прищурилась. — Рик, знаешь, я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать твое неубедительное мычание. Тебе был задан вопрос. И я хочу услышать на него прямой ответ. Почему ты ничего не сказал? Маг болезненно поморщился. Боже, я просто не ждал никакого ордена и не думал, что церковь настолько хорошо разбирается в пространственной магии, что сможет с легкостью перехватить мой коридор. Это, знаешь ли, весьма специфический раздел, в котором люди со стороны разбираются мало. А всех, кто мог это сделать, я заранее предупредил. — Хочешь сказать, святошам доступна и обычная магия? Мой голос из разгневанного внезапно стал тихим и вкрадчивым, а на щеках снова выступил легкий иней. Я и сама не успела понять, как это случилось, но Ригу вдруг стало резко не по себе. Ну, впрочем, в присутствии моего призрачного брата мало кто чувствовал себя комфортно. Может, только Гор и другие мои братики. тогда как остальным всегда очень сильно хотелось оказаться от него подальше. Особенно от его жутковатых глаз, начинающих проступать сквозь мои светлые радужки. — Не знаю, Гай? — С орденом я потом разберусь, — похолодевшим голосом сказала я, мгновенно успокоившись. — Но ты мог сказать мне сразу, мог попросить о помощи и не доводить себя до истощения. Тебе что, гордость не позволила? Или, может, детство в одном месте заиграло? Захотелось покрасоваться? Рик, завороженно уставившись на мое изменившееся лицо, звучно сглотнул. — Нет, я просто подумал, что выдержу. Если бы не орденцы, я бы точно устоял. А потом подошел бы, ну, после, и взял немного твоей силы. Как раз бы хватило... Прости. Я чуть сузила глаза, ощущая, как бурлящий внутри гнев послушно уползает куда-то вглубь. И неохотно прячется от смертоносного холода тени подальше. А потом глубоко вздохнула и почти нормальным голосом сказала. — Дурак! Все предусмотрел, а до этого не додумался. Наверное, твои приятели оказались гораздо болтливее, чем мы надеялись. — Скорее, это Горн оказался хитрее, чем мы полагали. Он иногда бывает настоящим фанатиком и просто не мог упустить шанс добраться до Неверона. Вот и постарался предусмотреть все варианты. А может, что-то все-таки заподозрил. Блин. Окончательно взяв себя в руки, я хмыкнула. — Что, уже подцепил мое любимое словечко? — Что поделаешь, ты слишком часто его произносишь. Рик снова попытался приподняться, и, к нашему обоюдному удивлению, ему это вполне удалось. Правда, за руку я его все равно держала, потихоньку подпитывая. Но по сравнению с Лином моих сил требовалось так мало, что сказаться на самочувствии никак не могло. Хм. Кажется, маг воспринял этот жест несколько иначе. Под моим пристальным взглядом мастер Драмт осторожно отодвинулся и пытливо оглядел мое лицо, на котором, я точно знаю, неприятными темными провалами чернели лишенные белков глаза в обрамлении заиндевевших ресниц. Тот еще видок. Сама в первый раз чуть не вздрогнула. А для него это в новинку. Никогда не видел, что делает с человеком тень. Однако старается виду не показывать. Держит марку. Даже изучать пробует, несмотря на извечные опасения магов относительно тени. Но ее темнота завораживает, манит, очаровывает и одновременно пугает до дрожи. Перед ней трудно устоять, еще труднее находиться от нее в одном шаге. И совсем уж невозможно держать ее за руку, оставаясь при этом самим собой. А мне ничего, нравится. У кого еще есть такой заботливый брат, с которым даже своенравная тень вынуждена считаться? Я вопросительно приподняла одну бровь. — Ну, насмотрелся? Рик, опомнившись, суетливо отвел взгляд. — Извини. — За что? За твою дурость? Или за неуместное любопытство? Он прикусил губу, но потом осмелел и посмотрел уже открыто, с искренним беспокойством изучая мои необычные глаза, мертвенно-бледную кожу век, неохотно тающий снег на воротнике. — Гайде. — Гай, Рик! — мягко поправила я. — Сейчас только Гай. Не забывай об этом, пожалуйста. Мы все-таки не одни, а мне не нужны лишние разговоры. Полагаю, еще не весь орден в курсе моей маленькой тайны. Маг торопливо кивнул. — Да, конечно, я просто... А ты... Ты как себя чувствуешь? — Боюсь, — честно призналась я, — за тебя, дурака. Потому что всерьез опасаюсь, что ты еще пару дней будешь трупом лежать, и весь этот риск был напрасным. А еще боюсь, что ты откажешься от моей помощи, решив, что я действительно имею отношение к темным. Рик неожиданно нахмурился. — Ты имеешь отношение к тени, а не к темным. Это две разные вещи. Хотя, признаюсь, видеть тебя в такой ипостаси довольно тревожно. — Я тебя пугаю? — Есть немного. Неловко кашлянул маг. — Правда, сильнее всего меня тревожат возможные последствия. Тебе комфортно? — Холодновато. Слабо улыбнулась я. С братом всегда словно в холодильнике себя чувствуешь. Но зато он не дает мне долго злиться и умеет хорошо успокаивать. Для Ишты, как ты понимаешь, это очень важно. Маг изумленно приподнялся. — Он тебя защищает? Тень? — Да. Когда я нахожусь на грани, он меня успокаивает. Когда надо, забирает излишки силы. Если требуется... отдает свои. Он мой кровный брат, Рик, такой же, как и все остальные. Кажется, мы еще очень многого не знаем об истинной тени и ее обитателях. Я ощутила, как изнутри пришла волна искренней благодарности и улыбнулась снова. — Теперь ты меня не боишься? — Нет. Почти не замедлился с ответом маг. — Я... Если честно, я тобой восхищаюсь. Представить не могу, что можно оставаться так близко к тени и не сойти с ума. Это ведь не первый раз, верно? Ты и он. Вы ведь уже так делали? Конечно. Поэтому эффект от слияния, как ты сам видел, почти мгновенный. А временами этот бестелесный нахал даже разрешения не спрашивает. Когда желает, сам заходит. Не когда желаю, когда надо. — строго поправил меня призрак. — Сейчас это было необходимо, поэтому я не церемонился. — Конечно. Пользуешься тем, что потихоньку восстанавливаешь свои силы и держишь меня в ежовых рукавицах. — С некоторыми по-другому нельзя. И, между прочим, пока вы носились по полю с котом, я закрыл арку и сдержал валионцев, которые пытались прорваться вслед за орденом. — А где твоя благодарность? — Спасибо. Тут же поблагодарила я. — То-то же! — буркнул призрак и, наконец, затих. — Ты пришел в себя? — спросила я, заметив, что маг как-то странно ерзает. Рик торопливо кивнул. — Башка не кружится? — Нет, мне просто холодно сидеть. Неожиданно смущенно признался он, выразительно покосившись на заиндевевшую землю. Я проследила за его взглядом и негромко рассмеялась. — Прости, я ненарочно. Ты способен идти? — Думаю, не рухну на полдороги, если, конечно, ты не отпустишь мою руку. Я молча протянула ладонь, и мы поднялись, держась за руки, как примерные дети на школьном утреннике. Ур, молниеносно подскочив, придирчиво нас обнюхал, недовольно фыркнул, учуяв близость тени. Но ничего не сказал. Что ж, и на том спасибо. Кот редко бывает терпимым к выходцам с той стороны. Так что сейчас его поведение — просто верх тактичности и понимания. С Лином-то, по первости, проблем было немало. Наверное, хранитель просто начал привыкать, что я — необычная Ишта. — Ничего, — удивленно заметил Рик, едва утвердившись на слегка подрагивающих ногах. — Думал, будет хуже, но у тебя поразительно удачная Дейри. — А еще она очень вкусная! — согласно проурчал серый кот, потеревшись ухом о мой локоть. Я только хмыкнула и быстро огляделась. — Так, где там народ? — Ага, уже давно на местах и недобро щерится обнаженным оружием. Но на месте святош я бы поостереглась сейчас качать права и возмущаться такой теплой встречей. С короны в своем праве. Эти белобрысые сволочи чуть мага нам не угробили, да и меня заодно едва не зацепили. Узнаю, кто отдал им приказ. На первой же сосне подвешу или язык вырву, чтоб неповадно было. Козлы! Почувствовав, как при виде окруженных и притиснутых к ближайшему холмику орденцев внутри все снова начинает кипеть от злости, я прикусила губу. Так, хватит. Злиться на них сейчас значит заведомо проиграть там, где еще можно неплохо отыграться. Главное понять, отчего они так за нами спешили, и сообразить, как этим правильно воспользоваться. Кстати, они одни? Валионцев никаким ветром сюда не занесло? Я повнимательнее присмотрелась к толпе белых плащей. Но нет, вроде. Знакомых штандартов не видать. Значит, не успели. Вот и прекрасно. Как мне кажется, его высокопреосвященство Георс гораздо более приятный собеседник, чем его величество Энар II. Впрочем, все меняется. А с учетом тех мыслей, которые возникли в моей голове еще вчера, не думаю, что все произошедшее — банальная случайность. Кстати, сколько их там? Сотня? Три? Пять? Всяко не меньше. Хотя до тысячи их число явно не дотягивает. Не всех успел захватить с собой Горан. Ой, не всех. Зато сам явно прошел в числе первых смельчаков, рискнувшихся сунуть в пространственный коридор следом за исчезнувшими с коронами. На что только надеялись дураки. На кого уповали? На Аллара? Но если бы Рик не обессилел на тот момент и не потерял способность сопротивляться, фиг бы они прошли. Размазало бы их тонким слоем в пространстве, как масло по бутерброду. Правда, и Рига бы тогда тоже. Но не в этом суть. Что бы я ни думала, а в смелости им не откажешь. Ведь даже сейчас, будучи окруженными со всех сторон многократно превосходящими силами старших кланов, все еще что-то кричат, на что-то надеются, спорят. Интересно, о чем? Черт, слишком далеко. С короны отогнали их на самый край поля, как волки отару упрямых овец. А там уже окружили. Ощерились копьями, прижали со всех сторон и теперь только ждут приказа. Однако, раз до сих пор не убили, значит, братики уже просекли, в чем дело, и явно раздумывают, что теперь делать с этаким подарочком. Все-таки полтысячи воинов — это полтысячи воинов. Лишними в Невероне они никогда не будут. Компромата на святош пока никакого нет. Опасности от них тоже не ждем. Против полумиллиона воинствующих магов не смешите мои тапочки. Вероятно, Ас просто еще не получил известий обо мне и лишь по этой причине медлил с решением. Милорд, осторожно обратился ко мне первый встречный с корон, стоило только нам с Ригом подойти. Кстати, Алый.